«Не ожидал, честно говоря», — признался Джафаров, застегивая тулуп. «Думал, тут так полукустарная добыча, а у вас серьезное дело налаживается. Будем рекомендовать расширение работ», — поддержал Курбатов, «с выходом на промышленные объемы добычи». Бессонов молча откозырял, но в его взгляде я прочел одобрение. Когда сани тронулись в путь, Рихтер, провожая гостей, негромко сказал: «А ведь поверили, даже этот бакинский скептик». «Поверили», кивнул я, «только посмотрим, что теперь в Москве скажут, там все могут перевернуть с ног на голову». Впереди ждала большая работа, но первый серьезный барьер мы преодолели. Промысел получил официальное признание. Я проводил взглядом санный обоз с членами комиссии, скрывшийся за поворотом лесной дороги. На промысле возобновилась обычная работа. Морозный воздух звенел от металлического лязга инструментов и глухих ударов паровых механизмов. В лабораторию неожиданно вбежал молодой геолог Никитин, раскрасневшийся от мороза. «Леонид Иванович, Михаил Петрович просит срочно подойти, там странное с давлением творится». В лаборатории Кудряшов склонился над свежими записями из журнала измерений. Его обычно спокойное лицо выражало тревогу. «Взгляните», он протянул мне графики. «За последний час давление подскочило еще на 50 атмосфер. Такого роста мы никогда не наблюдали». Я быстро просмотрел цифры. Действительно, картина складывалась тревожная. «Рихтера сюда», распорядился я, «и образцы пород с последнего замера давайте посмотрим». Никитин торопливо выложил на стол керн, только что поднятый с новой глубины. В свете керосиновой лампы порода странно поблескивала. Появился Рихтер, на ходу протирая запотевшие очки. «Что у нас, Леонид Иванович?» «Александр Карлович, боюсь, у нас проблема с давлением. Оно растет слишком быстро». Кудряшов развернул новый график. «Смотрите на эти пики. Обычное оборудование может не выдержать. А судя по структуре пород, давление продолжит расти». В лаборатории повисла напряженная тишина. Слышно было только потрескивание фитиля в лампе да глухие удары парового молота с буровой. «Надо срочно укреплять противовыбросовое оборудование», – задумчиво произнес Рихтер, – «и усиливать контроль за всеми скважинами». Я развернул на столе карту геологических разрезов. «Согласен, Михаил Петрович, организуйте дополнительные замеры по всему участку. Нам нужна полная картина распределения давления». Кудряшов раскладывал планшеты для новой серии измерений. «Отправлю людей прямо сейчас. Хотя как им работать в такой мороз?» «Мороз подождет», — отрезал я. «А вот взрыв на скважине ждать не станет». Я склонился над графиками, вчитываясь в цифры. Ситуация складывалась действительно опасная. При первом фонтане, вышедшей недавно, давление хоть и достигло 400 атмосфер, но держалось стабильно. А сейчас оно росло непрерывно, как зловещий предвестник подземной катастрофы. «Михаил Петрович», — обратился я к Кудряшову, — «объясните разницу с прошлым выбросом». Геолог развернул схему пластов. «В прошлый раз, Леонид Иванович, мы имели дело с локальным скоплением газа под высоким давлением. Как только пробили перемычку, газ пошел на поверхность. Опасно, но контролируемо. А сейчас он провел карандашом по разрезу. Сейчас давление растет по всему пласту. Словно снизу поступает энергия из какого-то гигантского резервуара. И чем это грозит?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Если давление продолжит расти, может произойти гидроразрыв пласта. Трещины пойдут во все стороны. Тогда нефть и газ начнут прорываться сразу во многих местах. А учитывая высокое содержание сероводорода», он не договорил, но все поняли. «При таком развитии событий весь промысел может превратиться в огромный ядовитый факел. Надо срочно усиливать контроль за всеми скважинами», — подытожил я. «Рихтер, ваши соображения?» Старый инженер поглядел по сторонам. «Можно попробовать создать систему перехватывающих скважин, пробурить сетку неглубоких разгрузочных стволов, чтобы снизить общее давление в пласте». Я кивнул. План выглядел разумным, хотя и рискованным. Но выбора у нас не оставалось. Нужно действовать, пока подземная стихия не вырвалась из-под контроля. В этот момент со стороны буровой донесся протяжный скрежет металла. Манометр на стене лаборатории дрогнул, стрелка поползла вверх. «За работу, товарищи», — скомандовал я, направляясь к выходу. «У нас проблема посерьезнее мороза». Уже на пороге обернулся к Рихтеру. «Александр Карлович, готовьте проект усиления оборудования. К утру, чтобы был на столе». Впереди ждала долгая ночь работы. «Нужно срочно найти способ обуздать растущее подземное давление», — пока оно не превратило наш промысел в огромный газовый фонтан. Вот только мне долго поработать не удалось. Эта ночь оказалась полна сюрпризов. Я просматривал сводки по давлению, когда в штабную палатку вбежал молодой буровик Зарубин. Леонид Иванович, на третьей скважине проседание грунта. Даже не накинув полушубок, я выскочил наружу. Морозный воздух обжег легкие. На площадке возле третьей буровой уже собрались Рихтер, Кудряшов и несколько рабочих. Характерная воронка на снегу не оставляла сомнений. Под нами снова образовалась карстовая полость. Но теперь мы знали, с чем имеем дело. «Александр Карлович, замеры!» — крикнул я, подбегая к буровой. Рихтер уже устанавливал новые датчики, те самые, что мы разработали после первого провала. Судя по показаниям, полость небольшая, но растет быстро, потому что давление подгоняет, мрачно заметил Кудряшов, разглядывая свежие трещины в мерзлой земле. Пластовая вода размывает известняк намного активнее. Я склонился над самописцем, установленным на прошлой неделе. Прерывистая линия на закопченной ленте показывала резкий скачок колебаний грунта. «Смотрите», — ткнул пальцем в график, — «началось 2 часа назад, точно после того, как давление выросло еще на 30 атмосфер». Рихтер протер запотевшие очки. «Но теперь хоть заранее видим. В прошлый раз чуть всю буровую не потеряли. Надо усиливать фундамент», — распорядился я. «Кузьмин, тащите сюда брусья для распорок и цемент несите. Будем заливать пустоты». Знакомый глухой гул из-под земли заставил всех замереть. Но в этот раз мы были готовы. «Щупы показывают расширение на восток», — доложил Рихтер, сверяясь с приборами. «Глубина примерно 6 метров. Значит, успеем», — кивнул я. «Давайте по отработанной схеме. Только на этот раз добавим стальной каркас под фундамент». Работа закипела. Рабочие, уже знакомые с порядком действий, споро таскали брусья и мешки с цементом. Кузьмин руководил установкой дополнительных опор. Валиулин не отрывался от датчиков давления. Растет помаленьку, но пока терпимо. «Главное, чтобы пустота не добралась до соседней скважины», – пробормотал я, разглядывая свежий разрез почвы, сделанный геологами. «При таком давлении можем получить подземный прорыв». Кудряшов молча показал на карту. «Если его расчеты верны, под нами формировалась целая система пустот, соединенных узкими каналами. Высокое пластовое давление превращало подземные воды в мощный инструмент разрушения. Нужно менять схему расположения скважин», — сказал я, разглядывая карту. «Делать предварительное разведочное бурение, искать устойчивые участки. Можно использовать электроразведку», — предложил Кудряшов. «У меня есть знакомый специалист в Казани, работает над новым методом поиска пустот. Вызывайте. Заодно проверим весь участок. Не хочу больше сюрпризов». К вечеру мы закончили основные работы по укреплению фундамента. Новая система крепления, похожая на огромную металлическую паутину, должна выдержать даже серьезный провал грунта. «Теперь хоть танком проезжай, не провалится», — с гордостью заявил Кузьмин, похлопывая по стальной балке. Я молча кивнул. Мы научились справляться с карстами. Но меня тревожило другое, как быстро пустоты начали расти после увеличения пластового давления. Словно сама земля под нами оживала, превращаясь в гигантскую губку, пропитанную нефтью и водой. Нужно срочно найти способ контролировать это подземное чудовище, пока оно не превратило весь промысел в одну огромную воронку. А уже под утро ко мне прибежал Глушков с сообщением о новой, до этого невиданной проблеме. В глубине оврага, под корнями старой ели, в берлоге, выстланной прошлогодними листьями и мхом, огромный бурый медведь беспокойно ворочался во сне. Сквозь толщу снега и промерзшей земли до него доносилась странная вибрация. Глухие удары где-то вдалеке проникали даже сюда, в звериное убежище, нарушая зимний покой. Медведь приподнял тяжелую голову. В берлоге пахло сыростью и прелыми листьями. Зверь должен был спать до весны, так велел извечный закон леса. Но голод терзал его внутренности. Осенью, перед залеганием в берлогу, он не смог набрать достаточно жира. Лето выдалось неурожайным на ягоды, а больная лапа мешала охотиться. Новый далекий удар заставил медведя встревоженно всхрапнуть. От потревоженного зимнего сна ныли суставы, в желудке урчало от голода. Чуткий нос уловил непривычные запахи. Дым, железо, человек. Медведь с трудом выбрался из берлоги. Морозный воздух обжег ноздри. Вокруг лежал глубокий снег, припорошившей еловые лапы. В ночном небе висела полная луна, отбрасывая синие тени на искрящиеся сугробы. Зверь потянул носом воздух. Среди привычных лесных запахов отчетливо проступал аромат съестного. Где-то там, за деревьями, пахло мукой, солониной, сушеной рыбой. Желудок свело от голода. Медведь медленно побрел по глубокому снегу, с каждым шагом все больше раздражаясь от странных звуков и запахов, нарушивших его зимний сон. Старая рана на задней лапе ныла, заставляя припадать на одну сторону. Лес редел. Впереди замаячили темные силуэты каких-то построек. Ветер донес запах дыма и еды, теперь уже совсем явственный. Медведь остановился, принюхиваясь. Человеческое жилье следовало обходить стороной, так учила древняя звериная мудрость. Но мучительный голод гнал вперед. Осторожно ступая по снегу, зверь приблизился к большому деревянному строению. Здесь запах пищи стал особенно сильным. Медведь обошел сарай кругом, принюхиваясь. В одном месте доски показались особенно ветхими. Голод победил осторожность. Медведь навалился всей тушей на старые доски. Промерзшее дерево затрещало под его весом. Еще один удар, и проход внутрь открылся. Теплый запах съестного ударил в ноздри. В кромешной тьме склада медвежий нос безошибочно находил мешки с мукой, бочки с рыбой, связки вяленого мяса. Когти рвали мешковину, зубы вгрызались в промерзшую солонину. Наконец-то голод начал отступать. Медведь уже не обращал внимания на шум и крики, доносившиеся снаружи. Только когда в проломленные ворота склада ударил яркий свет фонарей, зверь поднял испачканную морду от разодранных мешков. В проеме маячили человеческие фигуры. Медведь утробно зарычал, чувствуя, как поднимается в нем древняя ярость, помесь страха и злобы. Голод толкал вперед, инстинкт гнал прочь. Огромное тело напряглось, готовясь к прыжку. Глава 18. Битва за инфраструктуру. Я еще не видел Глушкова таким растерянным. Леонид Иванович, на дальнем складе беда. Медведь-шатун пробрался. Я мгновенно поднялся из-за стола. Люди целы, сторож успел убежать. Но зверь уже внутри, продукты портит. Дальний склад мы специально построили в полуверсте от промысла, подальше от ядовитых испарений сероводорода. Теперь эта предосторожность могла нам дорого обойтись. «Берите карабины», — распорядился я, — «и позовите Ахмедзянова, он раньше охотником работал». По пути к складу, пробираясь по глубокому снегу, я прикидывал масштабы бедствия. В складе хранились основные запасы продовольствия: мука, крупы, соленая рыба. Без них в зимней глуши придется туго. Подойдя ближе, мы увидели проломленные доски ворот. Изнутри доносилось утробное рычание. Луч фонаря выхватил из темноты разорванные мешки, рассыпанную муку, опрокинутые бочки. Ахмедзянов, коренастый татарин в овчинном тулупе, опытным глазом оценил ситуацию. Матерый шатун, товарищ начальник, наверное, раненый, раз зимой поднялся. Такие особо опасны. Что предлагаешь? Ждать нельзя. Уйдет или еще больше продуктов попортит. Надо выманивать. Глушков нервно передернул затвор карабина. А если бросится? Не бросится, если грамотно обложим, спокойно ответил Ахмедзянов. Дайте мне двух человек, обойдем с другой стороны. Мы разделились. Глушков с двумя охранниками встали у входа, я с Ахмедзяновым и еще двумя рабочими начали заходить сбоку. Позади осталось несколько человек с факелами, чтобы отрезать путь к лесу. Внезапно в складе раздался страшный грохот. Видимо, зверь опрокинул штабель бочек. Следом донесся яростный рык. «Готовься!» — негромко скомандовал Ахмедзянов. «Сейчас пойдет!» В проломленных воротах показалась огромная темная туша. Медведь застыл на пороге, щуря глаза от света фонарей. По морде стекала смешанная с мукой грязь от разорванных мешков. «Не стрелять без команды!» — предупредил я. «Только по моему сигналу». Зверь поднялся на задние лапы, заревел, обдав морозный воздух облаком пара. В свете фонарей он казался особенно огромным. «Хромает на правую заднюю», — шепнул Ахмедзянов. «Точно раненый, опасный, озлобленный». Медведь опустился на четыре лапы, мотая головой. Похоже, яркий свет и крики людей сбивали его с толку. Вдруг он рванулся вперед, прямо на цепочку людей. «Огонь!» — крикнул я. Грянуло несколько выстрелов. Зверь, уже взявший разгон, по инерции пробежал еще несколько шагов и рухнул в снег. Могучее тело еще подергивалось, когда Ахмедзянов подошел и выпустил последний, контрольный патрон. «Все!» — выдохнул он. Отмучился бедолага. Глушков опустил дымящийся карабин. Пришлось стрелять. Такого нельзя было отпускать, еще вернулся бы. «Правильно сделали!» — кивнул я. «Шкуру снимите!» — пригодится. А тушу отвезти в дальний овраг, чтобы других зверей не приманивало. Оглядев разгромленный склад, я прикинул объем работы. Предстояло не только спасать уцелевшие продукты, но и серьезно укреплять стены. Мало ли какие еще незваные гости пожалуют на запах человеческого жилья. «Глушков», — позвал я, — «организуйте ночное патрулирование вокруг промысла и посты усильте. Чую, этот медведь не последний, слишком уж тревожим мы лесной покой нашими работами». Возвращаясь на промысел по глубокому снегу, я размышлял, сколько еще испытаний готовит нам эта суровая земля. Но пути назад нет. Мы должны взять эту нефть, чего бы это ни стоило. Вернувшись на промысел, я собрал техническое руководство, чтобы наконец решить главную проблему – высокое пластовое давление. На столе в штабной палатке лежали графики замеров. За последнее время рост давления замедлился, но все равно превышал все мыслимые нормы. «Что скажете, Александр Карлович?» – обратился я к Рихтеру. Старый инженер устало потер воспаленные от бессонницы глаза. «Обычные методы здесь не помогут, Леонид Иванович. Такого давления я за всю практику не встречал». Кудряшов развернул карту пластов. «Смотрите, мы словно вскрыли гигантский подземный котел. Давление распределяется неравномерно, но везде превышает расчетные значения». Я склонился над картой. Опыт из будущего подсказывал, что пока что с подобным напором мы не справимся, техника не позволит, но можно найти способ его контролировать. «А если пробурить серию разгрузочных скважин?» – предложил я, небольшого диаметра, по кругу от основных. «Для сброса давления», – оживился Рихтер. «Интересная мысль, именно. И не просто сброса, я начал чертить схему. Смотрите, располагаем их так, чтобы перехватывать основной напор, своего рода предохранительные клапаны». Валиулин, молчавший до этого, подался вперед. «А если направить этот сброс в специальные коллекторы, получим дополнительную добычу без затрат на насосы». «Верно мыслишь», — одобрил я. «Высокое давление против нас, пусть работает на нас». Рихтер быстро делал расчеты. «При правильном расположении разгрузочных скважин можем снизить общее давление процентов на 30. Этого хватит для безопасной работы. Но главное, мы сможем изменить схему разработки», — добавил я. «Новые скважины будем бурить только после детальной разведки. Искать участки с нормальным давлением». «А как определять?» — спросил Кудряшов. «Через систему опережающих замеров. Теперь у нас есть приборы», — я показал на самописце конструкции Рихтера. «Увидим опасную зону, сразу обойдем стороной». Островский поднял руку. «У меня еще предложение по буровому раствору. Можно добавить специальные присадки для гашения пиковых выбросов». Я кивнул и ткнул в него пальцем. «Кстати, а что на это скажет Ипатьев? Давайте спросим его мнение». Химик обрадовался и тут же побежал готовить телеграмму для академика. К вечеру план был готов. Мы не могли победить подземную стихию, но научились ее контролировать. Как опытный укротитель, который не пытается сломить волю дикого зверя, а направляет его силу в нужное русло. «Значит так», — подвел я итог. «Валиулин, готовьте площадки под разгрузочные скважины. Кудряшов, проведите полную разведку территории. Рихтер, за вами усиление защиты на действующих скважинах. А если все-таки прорвет?» — спросил Глушков. «На этот случай у нас теперь есть система раннего оповещения и четкий план действий», — ответил я. «Прежде всего, не надо пытаться остановить стихию, а быть готовым ею управлять». Когда все разошлись, я еще раз просмотрел схему. Мы нашли единственно возможное решение в нынешних условиях. Пусть не самое элегантное, зато реализуемое, а остальное придется временем. Развитие техники, новые методы, более совершенное оборудование. А пока нам предстояло научиться работать в существующих условиях, находя компромисс между желаемым и возможным. Кстати, уже через день пришла телеграмма из Ленинграда. Ипатьев, которому мы отправили срочный запрос и образцы, отвечал развернуто, на трех листах. «Изучил ваши данные ТЧК, ситуация сложная, но решаемая ТЧК, предлагаю использовать метод ступенчатого снижения давления ТЧК, схема прилагается ТЧК». Я развернул приложенные схемы. Профессор предложил оригинальное решение. С помощью специальных химических составов создавать в пласте зоны с разной проницаемостью, постепенно отводя избыточное давление в нужном направлении. Я внимательно изучал рекомендации Патьева, отмечая свойственную академику скрупулезность в деталях. «Для создания барьерных зон в пласте предлагаю использовать закачку водного раствора силиката натрия, жидкого стекла, с добавлением хлористого кальция, писал профессор. При взаимодействии образуется нерастворимый силикат кальция, создающий плотную, но проницаемую для нефти перегородку. Если регулировать концентрацию и скорость закачки, можно добиться различной степени проницаемости в разных зонах. Я показал эти выкладки Островскому. Смотрите, Гавриил Лукич, ваш шеф предлагает использовать эффект гелеобразования. При нашем высоком пластовом давлении такая технология может сработать даже лучше, чем в лабораторных условиях. Островский внимательно изучал формулы. Гениально. В сочетании с цементным раствором это даст ступенчатое снижение напора. И что особенно важно, все компоненты доступны. Жидкое стекло производит в Казани, хлористый кальций можно получить из известняка. В другой части письма Ипатьев рекомендовал использовать модифицированную глинистую суспензию с добавлением квасцов и бихромата калия. Это уже нечто совершенно новое, заметил Островский. Такая смесь при контакте с пластовыми водами образует прочные коллоидные структуры, работающие как фильтры с регулируемой проницаемостью. Рихтер, изучавший химические выкладки, поднял голову. А если совместить эти составы с механическими заглушками из металлической стружки и щебня разного фракционного состава, получим многослойную систему барьеров. Именно об этом и пишет Владимир Николаевич, кивнул я на последние страницы письма. Предлагает создать ступенчатую систему давления. Сначала грубая механическая фильтрация через щебень и металлическую стружку, затем химические барьеры из силикатов, и, наконец, тонкая регулировка коллоидными растворами. Особенно меня заинтересовала идея использования отходов местного железоделательного производства как компонента для химической реакции. Ржавая железная стружка при контакте с кислой средой высокосернистой нефти образует сульфид железа, который, в свою очередь, работает как естественный катализатор дальнейших реакций, писал Ипатьев. Фактически, создается саморегулирующаяся система, которая тем активнее работает, чем выше давление. Рихтер, заглянувший в схемы через мое плечо, присвистнул. Гениально просто. Фактически создаем в пласте систему естественных перегородок. И главное, все компоненты доступны, добавил Островский. Я как раз экспериментировал с похожими составами. В следующей телеграмме Ипатьев обещал прислать Островскому подробные инструкции и образцы катализаторов. Вот это уже серьезная поддержка, удовлетворенно заметил я. С таким научным сопровождением мы обязательно справимся с пластовым давлением. Утро выдалось морозным. Хрупкая ледяная корка покрывала снег, искрясь в лучах восходящего солнца. Над промыслом висело облако пара от работающих механизмов, причудливое сочетание природной стихии и человеческого упорства. После частичного решения проблем с пластовым давлением у меня наконец появилось немного времени для себя. Хотелось переосмыслить проделанный путь, наметить новые горизонты, да и просто отдохнуть, насколько это возможно в диких условиях нефтяной целины. В углу штабной палатки на грубо сколоченном столе стоял граммофон, подарок от Орджоникидзе после успешной демонстрации результатов комиссии. Пластинка с танго «Утомленное солнце» крутилась, наполняя тесное пространство мелодичными звуками далекого, почти забытого мира. Я в очередной раз просматривал бумаги с рекомендациями Ипатьева, когда полог палатки распахнулся, впустив облако морозного воздуха. На пороге стояла Зорина. «Леонид Иванович, разрешите, у меня отчет по медпункту». Мария Сергеевна изменилась за эти месяцы. Суровые условия закалили ее, но не лишили особого женского очарования. Даже в простой телогрейке и с туго затянутыми в пучок волосами она выглядела удивительно привлекательной. «Проходите, Мария Сергеевна, вы как раз вовремя. Я только закончил с документами». Она быстро прошла внутрь, стянула заиндевевшие рукавицы, потерла покрасневшие от мороза руки. «Какая чудесная музыка», — заметила она, прислушиваясь к мелодии. «Здесь, среди болот и снегов, звучит почти нереально, как напоминание о другом мире», — улыбнулся я, забирая из ее рук папку с отчетом. «Именно», — она помедлила, глядя на граммофон. «Иногда кажется, что этот промысел — единственная реальность, а все остальное просто приснилось». Я отложил папку и внимательно посмотрел на нее. «Устали, Мария Сергеевна?» Она пожала плечами, как и все, но работа держит в тонусе. За последнюю неделю только 3 обморожения, и то легкие. Люди наконец-то научились беречься. За этими деловыми фразами скрывалось то, о чем мы никогда не говорили напрямую. Особая связь, возникшая между нами за месяцы совместной работы, борьбы с трудностями, экстремальных ситуаций. «Присядьте», — предложил я, указывая на единственное кресло, потертое, с продавленным сиденьем, но все же настоящее кресло, привезенное Глушковым из Бугульмы. «Чаю?» С удовольствием Зорина опустилась в кресло, позволив себе момент слабости. Прикрыла глаза и откинула голову. Я налил чай из закопченного чайника в два граненых стакана, добавил в ее стакан обломок рафинада. Маленькая роскошь, которую мы оба ценили. Протянул ей чай и задержал руку, когда наши пальцы соприкоснулись. «Мария Сергеевна, Маша», — сказал я тихо, — «вы понимаете, что без вас этот промысел не выжил бы». Она подняла глаза, серо-зеленые, с золотистыми крапинками, и слабо улыбнулась. «Вы преувеличиваете, Леонид Иванович. Я всего лишь латаю раны, а настоящую битву ведете вы. Не принижайте свою роль. Раны бывают не только телесные». Мелодия танго закончилась, иголка зашуршала по пластинке. Я поднялся, чтобы перевернуть ее, но она остановила меня жестом. «Оставьте. Тишина тоже хороша». В наступившем молчании слышалось только потрескивание раскаленной до красна печки буржуйки да отдаленный гул работающей буровой. «Через полчаса совещание по инфраструктуре», — сказал я, садясь напротив. «Мне нужно ваше мнение о расположении постоянного медпункта в будущем поселке. У меня уже готовы соображения», — она потянулась к папке, но я мягко перехватил ее руку. «Маша, давайте сначала просто посидим, хотя бы 5 минут, без отчетов, цифр и проблем». Она не отняла руки, а после секундного колебания чуть крепче сжала мою ладонь. «Знаете, я часто думаю», — начала она, глядя на язычки пламени, пробивающиеся через щели буржуйки. «Если бы мне 3 года назад сказали, что буду работать в таежной глуши, среди болот и нефтяных фонтанов, я бы не поверила. А теперь не представляю себя в другом месте. Несмотря на все трудности, может быть, именно благодаря им», — она улыбнулась, и морщинки в уголках глаз придали ее лицу особенное очарование. «Здесь все настоящие, и люди, и чувства». Эти слова повисли между нами, наполненные невысказанным смыслом. Я осторожно поднес ее руку к губам, ожидая, что она отстранится. Но Маша лишь чуть наклонила голову, и легкий румянец тронул ее щеки. «Леонид Иванович, просто Леонид, или Леня, по крайней мере, когда мы одни». Она кивнула, словно соглашаясь с чем-то давно решенным. «Леня», — это прозвучало удивительно естественно. «Я давно хотела сказать, после того случая с отравлением сероводородом, когда вы вынесли Валиулина из загазованной зоны, рискуя собственной жизнью, я поступил так, как поступил бы любой из нас», — перебил я. «Нет», — она покачала головой, — «не любой смог бы. И дело не только в этом. Я наблюдаю за вами с самого начала экспедиции. Вы другой, не такой, как все». В ее глазах читалось понимание, глубже которого я не ожидал. На мгновение меня охватил странный страх. А что если она действительно догадывается о моем происхождении, о путешествии через время? Но нет, это невозможно. «Маша», — я притянул ее чуть ближе, — «в этой глуши, среди нефтяных вышек и болот, вы для меня стали светом, тем, что придает смысл всей этой борьбе». Зорина ничего не ответила, лишь крепче сжала мою руку. За брезентовыми стенами палатки послышались голоса. Промысел просыпался, готовясь к очередному дню борьбы со стихией. «Скоро придут остальные», — тихо произнесла она, но не сделала попытки отстраниться. «Знаю», — я бережно коснулся ее щеки, — «но мы еще вернемся к этому разговору». «Обязательно», — улыбнулась она, и в этой улыбке читалось обещание. Когда мы наконец расцепили руки, в палатку уже входили первые участники совещания. Зорина преобразилась мгновенно, снова стала доктором Зориной, собранной и деловой. Но что-то изменилось необратимо, словно между нами протянулась невидимая, но прочная нить. Рихтер, заметив мое приподнятое настроение, удивленно приподнял брови, но промолчал. Через несколько минут палатка заполнилась людьми. Пришли Кудряшов с потрепанным планшетом геологических карт, Валиулин в промасленной телогрейке, Островский с неизменным блокнотом, заполненным узорами и формулами, Глушков с папкой отчетов. Последним появился Лапин, заведующий снабжением, с толстой амбарной книгой под мышкой. «Товарищи», — начал я, когда все расселись вокруг карты промысла, расстеленной на столе, — «мы частично решили проблему с пластовым давлением, получили подтверждение масштабов месторождения. Теперь пора заняться инфраструктурой. Без нее все наши достижения обесценятся». Лица собравшихся стали серьезными. Каждый понимал, впереди новый этап борьбы, не менее сложный, чем предыдущий. У нас нет постоянного жилья, нет надежных путей доставки нефти, не хватает хранилищ, продолжил я, обводя взглядом присутствующих. Пора превращать временный лагерь в настоящий промышленный комплекс. И у меня есть план. Я развернул чертежи, подготовленные за бессонную ночь. На них контурами обозначались будущие сооружения, поселок, нефтепровод, узкоколейка, нефтехранилище. Это амбициозно, нарушил молчание Кудряшов, разглядывая схемы. Именно, кивнул я, и потому требует слаженной работы всех подразделений. Предлагаю обсудить каждое направление по отдельности и распределить ответственность. Зорина, сидевшая напротив, поймала мой взгляд и едва заметно кивнула. В ее глазах читалась поддержка и нечто большее. Понимание, что мы строим не просто промысел, а новую жизнь. Началось обсуждение, которому предстояло определить будущее нашего маленького нефтяного островка в море таежных болот. Глава 19. Амбиции. Первые отблески рассвета окрасили восточный край неба в нежно-розовый цвет, когда я расстилал схемы на большом столе в штабной палатке. Угли в буржуйке едва теплились, и морозный воздух уже просачивался сквозь брезентовые стены. Я подбросил несколько поленьев и, разжигая огонь, погрузился в размышления. Месторождение оказалось даже богаче, чем я предполагал. Высокое пластовое давление наконец удалось взять под контроль. Теперь предстояло решить следующую, не менее сложную задачу – создать инфраструктуру, способную обеспечить полноценную разработку нефтяных пластов. Через час-другой палатка наполнится людьми, начнется очередное обсуждение, споры. А пока я наслаждался редкими минутами тишины, перебирая в уме детали предстоящего разговора. После недавнего совещания и теплого прощания с Марией у меня словно открылось второе дыхание. Чувствовалась энергия, готовность в горы свернуть. И дело было не только в личной симпатии. Появилось ощущение фундамента, того, ради чего стоит бороться не только за успех промысла, но и за что-то большее. Полог палатки откинулся, впуская клубы морозного пара вместе с коренастой фигурой Рихтера. Старый инженер, как всегда, явился раньше всех. «Доброго утра, Леонид Иванович», — поприветствовал он, стряхивая ини с бороды. «Замерзла чернильница в моем вагончике. Пришлось отогревать на печке. Садитесь ближе к огню, Александр Карлович», — указал я на место рядом с буржуйкой. «Чаю? Не откажусь». Я разлил по кружкам крепко заваренный чай из закопченного чайника, стоявшего на краю печки. Рихтер, сняв потертые перчатки, с наслаждением обхватил кружку замерзшими пальцами. «Как ваши барометры?» – спросил я, зная его увлечение метеорологией. «Падают», – инженер нахмурился. «К вечеру снова задует. Хорошо бы успеть с совещанием до непогоды». Один за другим начали подтягиваться остальные. Лапин принес амбарную книгу с учетом материалов и продовольствия. Кудряшов притащил планшет с уточненными геологическими разрезами. Глушков положил на стол сводки по охране и безопасности. Островский, как всегда, позвякивая, явился с пробирками и колбами, неизменными спутниками химика. Валюлин, только что с буровой, еще не успел стряхнуть с телогрейки буровой раствор. Последней зашла Зорина, неся папку с медицинскими отчетами. Наши глаза на мгновение встретились, и в уголках ее губ мелькнула легкая улыбка, едва заметная для остальных, но такая красноречивая для меня. «Товарищи, я дождался, когда все расположатся вокруг стола. Благодаря вашим усилиям мы смогли доказать наличие крупного месторождения, справились с аномально высоким пластовым давлением и получили поддержку центра. Теперь перед нами стоит не менее важная задача – построить инфраструктуру, которая позволит эффективно разрабатывать открытые нами запасы». Я развернул карту района, на которой уже нанес предварительные схемы будущих сооружений. «В настоящий момент у нас нет полноценного жилья, отсутствуют транспортные пути для вывоза нефти, не хватает хранилищ», — продолжил я, обводя указкой соответствующие участки карты. «Мы живем во временных палатках и бараках, нефть накапливается в примитивных земляных амбарах, а транспортировка осуществляется гужевым способом, что совершенно неприемлемо при промышленных масштабах добычи». Лица собравшихся оставались серьезными. Каждый понимал масштаб предстоящих работ. «Предлагаю рассмотреть план комплексного развития инфраструктуры». Я разложил на столе подготовленные чертежи. Начнем с транспортировки нефти. На первом чертеже виднелась схема будущего нефтепровода. Нам необходим трубопровод до железнодорожной станции в Бугульме. Расстояние около 30 километров. Учитывая сложный рельеф и заболоченность отдельных участков, предлагаю разбить строительство на 3 этапа. Я указал на карте ключевые точки маршрута. Первый участок – от основного промысла до возвышенности на Кичуйском хребте. Здесь строим промежуточный пункт перекачки с резервуарами. Второй участок – до реки Зай, где придется делать специальный переход. Третий – до самой Бугульмы. Рихтер внимательно разглядывал схему. Проблема в материале труб, Леонид Иванович. Наша высокосернистая нефть разъест обычную сталь за пару месяцев. Верно, кивнул я. Поэтому предлагаю использовать специальное покрытие внутренней поверхности труб, над которым уже работает Гавриил Лукич. Островский оживился. Да, я проводил эксперименты с силикатными составами. Предварительные результаты обнадеживают. Покрытие толщиной всего в 2 мм продержалось в агрессивной среде больше месяца без видимых повреждений. А как быть с замерзанием нефти в трубах? Поинтересовался Валивлин. При наших морозах она превратится в битум. Предлагаю комбинированный подход, ответил я, разворачивая следующий чертеж. На открытых участках трубы укладываем в специальные короба с теплоизоляцией и прокладываем рядом паропровод для обогрева в сильные морозы. В низинах, где возможно, заглубляем трубы ниже линии промерзания грунта. Амбициозно, произнес Кудряшов, поправляя очки, но материалоемко. Согласен, кивнул я. Поэтому предлагаю начать с узкоколейной железной дороги. Это позволит нам оперативно доставлять необходимые для строительства трубопровода материалы. Я указал на свободное место на карте. Здесь разместим базу стройматериалов. На первом этапе вывоз нефти будем осуществлять в железнодорожных цистернах по узкоколейке. Затем, когда заработает трубопровод, будем использовать ее преимущественно для доставки грузов и людей. Лапин раскрыл амбарную книгу. По моим подсчетам, для строительства узкоколейки потребуется не менее 300 тонн рельсов, 60 тысяч шпал, 15 тысяч костылей. У нас уже есть предварительная договоренность с военным ведомством о выделении полевой железной дороги из резервов, перебил я. Глушков подтвердит. Бывший красный командир кивнул. Верно, 30 километров диковинки и 2 паровоза узкой колеи обещают выделить. Но нужно официальное распоряжение наркомата. Телеграмма уже отправлена, заверил я. Теперь о хранилищах нефти. Следующий чертеж демонстрировал схему нефтехранилища, состоящего из нескольких резервуаров. Нам необходимо построить 6 резервуаров по 1000 кубометров каждый. Это обеспечит запас на случай перебоев с транспортировкой. Конструкция – сварной металлический корпус с внутренним антикоррозийным покрытием и системой обогрева. Островский с сомнением покачал головой. Сварку при таких морозах выполнить крайне сложно. Потребуются специальные навесы с отоплением, дополнительное оборудование. Придется решать эту проблему, твердо сказал я. Без полноценных хранилищ мы не сможем наращивать добычу. Обсуждение становилось все более оживленным. Каждый вносил предложения, задавал вопросы, указывал на потенциальные сложности. Я внимательно слушал, делая пометки на полях чертежей. Наконец, перешли к самому важному. К строительству постоянного поселка. Вот здесь я указал на возвышенность в 2 километрах от основной буровой, предлагаю разместить жилой поселок. Место сухое, защищенное от ветров лесным массивом, достаточно удаленное от производственных объектов, чтобы избежать загазованности. Геологические изыскания показали отсутствие карстовых полостей. Я развернул план поселка. Центральная улица с административными зданиями, по обеим сторонам, жилые кварталы. Здесь разместим столовую, клуб, баню. А вот тут, на небольшом удалении, больничный городок. Что скажете, Мария Сергеевна? Зорина внимательно изучила схему. Место для больницы выбрано удачно. Но нужно предусмотреть отдельный инфекционный корпус и аптечный склад. И обязательно водопровод. Без чистой воды медицинское учреждение работать не сможет. Учтем, кивнул я. Строительство жилья предлагаю начать с общежитий барачного типа, затем постепенно переходить к индивидуальным домам для семейных. А где взять строительные материалы? Спросил Лапин. По моим подсчетам, только для первой очереди потребуется не менее 1000 кубометров леса, 200 тонн цемента, 50 тонн кровельного железа. Лес будем заготавливать здесь же, создадим собственную лесопилку, ответил я. Кирпич и цемент придется завозить из Бугульмы. Но как только проложим узкоколейку, это перестанет быть проблемой. Глушков поднял руку. А что с электроснабжением? Без электричества ни нормального жилья, ни производства не наладишь. Это был ключевой момент, к которому я готовился особенно тщательно. Развернув последний чертеж, я указал на схему небольшой электростанции. Предлагаю нестандартное решение. Мы ежедневно сжигаем на факелах тысячи кубометров попутного газа. Это не только потеря ценного сырья, но и экологическая проблема. Предлагаю построить небольшую теплоэлектроцентраль, работающую на попутном газе. В палатке воцарилась тишина. Идея выглядела настолько новаторской, что даже Рихтер, повидавший многое, удивленно поднял брови. «Это возможно?» – нарушил молчание Островский. «Более чем, я начал показывать детали схемы. Вот здесь устанавливаем газовые котлы с паровыми турбинами небольшой мощности. Пар вращает турбины, вырабатывающие электричество, а отработанное тепло используем для обогрева зданий. Двойная экономия. А как быть с сероводородом в газе?» – спросил Рихтер. «Гавриил Лукич разрабатывает систему предварительной очистки», – кивнул я в сторону химика. «Не так ли?» – Островский, наконец осознавший перспективы, энергично закивал. «Да, я экспериментировал с железными опилками в качестве абсорбента. Сероводород связывается, образуя сульфид железа. Остается относительно чистый метан, пригодный для сжигания. Таким образом, продолжил я, мы решаем сразу несколько задач. Получаем электроэнергию для промысла и поселка, обеспечиваем отопление здания и утилизируем попутный газ. А оборудование? Практично поинтересовался Лапин. Часть можно получить со складов резервного фонда наркомата, ответил я. Остальное придется изготавливать на месте или заказывать на уральских заводах. Обсуждение продолжалось более 3 часов. Каждый пункт плана подвергался тщательному анализу. Выявлялись слабые места, предлагались альтернативы. К концу совещания на столе образовалась гора исписанных листов. Результат коллективной работы всей команды. Товарищи, подвел я итог, когда основные вопросы были проработаны. План амбициозный, но реализуемый. Предлагаю четко распределить обязанности. Я зачитал список ответственных за каждое направление. Рихтер, проектирование и строительство нефтепровода. Лапин, поставки материалов и оборудования. Кудряшов, геологическое обеспечение строительства. Глушков, организация строительства узкоколейки и охрана объектов. Валюлин, поддержание стабильной добычи нефти. Островский, создание антикоррозионных покрытий и системы очистки газа. Зорина, проектирование медицинских учреждений и контроль санитарных условий. Я обвел взглядом усталые, но решительные лица. Каждый из вас получит уточненный план работ к завтрашнему утру. Нам надо действовать слаженно, помогать друг другу. Только так мы сможем превратить этот временный лагерь в настоящий промышленный центр. Когда совещание закончилось и люди начали расходиться, я задержал Рихтера. Александр Карлович, на пару слов. Когда мы остались вдвоем, старый инженер с хитрой улыбкой посмотрел на меня. Знаете, Леонид Иванович, я много повидал на своем веку. Строил заводы в Сибири, нефтепромыслы в Баку, доки в Архангельске. Но такого размаха в таких диких условиях еще не встречал. «Слишком амбициозно?» – спросил я. «Амбициозно», – согласился он. «Но выполнимо, если действовать с умом». Он помедлил, поглаживая седеющую бороду. «И знаете, что самое удивительное? Люди верят в эти планы. Верят в вас, в нас», – поправил я. «Без команды я никто». Рихтер понимающе кивнул и направился к выходу, но у самого полога обернулся. «Кстати, хотел спросить, эта идея с электростанцией на попутном газе, откуда она?» Я на мгновение замер, подбирая слова, читал об экспериментах в этом направлении. В Америке, кажется, что-то подобное пробовали. Хм, Рихтер задумчиво потер подбородок, не слышал, но идея действительно блестящая. Превратить проблему в решение, он тихо хмыкнул. «Интересный вы человек, Леонид Иванович, полный сюрпризов». Когда инженер вышел, я остался один среди чертежей и карт. За брезентовыми стенами палатки слышались голоса рабочих, скрип полозьев по снегу, металлический лязг инструментов, обычные звуки промысла. Я убрал карты в планшет, аккуратно свернул чертежи, вышел наружу, отправился смотреть места будущего строительства. После обеда мы встретились с инженерами, чтобы обсудить детали проекта. На карте, расстеленной над наспех сколоченным столом, красной чертой пролегала трасса будущего нефтепровода. 30 километров через болото, перелески и овраги до железнодорожной станции в Бугульме. Линия, тонкая на бумаге, в реальности должна была превратиться в стальную артерию, по которой потечет нефть второго Баку. Первый участок, 5 километров, начнем от основной скважины, я водил карандашом по карте, показывая Рихтеру и вновь прибывшему инженеру-трубопроводчику Савину маршрут. «Здесь поставим промежуточную насосную станцию». Савин, невысокий плотный мужчина с гладко выбритым лицом и пронзительными серыми глазами, критически рассматривал схему. «Уклон слишком большой, Леонид Иванович», он постукивал по карте карандашом. «Придется ставить дополнительные компенсаторы на спусках, а это лишний металл, дополнительные сварные швы. Другого маршрута нет», — возразил я. «Обходить возвышенность, значит удлинять трассу вдвое. Тогда предлагаю изменить конструкцию». Савин развернул свой чертеж. «Компенсаторы Лиры в местах наибольшего уклона, а между ними промежуточные анкеры. Так удержим трубу на склоне даже при температурных колебаниях». Рихтер с интересом изучал предложенную схему. «Разумно, но останется проблема с коррозией внутренних стенок. Над этим работает Островский. Я указал на схему химической лаборатории, где последние дни не гас свет. Его первые образцы защитных покрытий уже проходят испытания. Мы обсуждали технические детали, когда в палатку вошла Зорина. Порыв ветра растрепал ее русые волосы, а щеки раскраснелись от мороза. Она держала медицинскую сумку, видимо, только что вернулась с обхода. «Прошу прощения, товарищи», она остановилась у входа. «Леонид Иванович, нужно обсудить план прививок для строительных бригад. С увеличением численности рабочих возрастает риск эпидемии». «Конечно, Мария Сергеевна», я почувствовал, как сердце делает предательский кульбит. «Александр Карлович, продолжайте с товарищем Савиным. Я присоединюсь через полчаса». Когда мы с Зориной вышли на морозный воздух, между нами повисло странное напряжение. После того утреннего разговора прошел всего день, но каждая встреча словно отдаляла нас друг от друга. Девушка держалась подчеркнуто официально и избегала оставаться наедине. «Что случилось? Мы же вроде не ссорились. Мне действительно нужно обсудить план прививок», произнесла она, направляясь к медпункту. «С прибытием новых рабочих риск тифа и дизентерии возрастает». «Разумеется», кивнул я, пытаясь поймать ее взгляд. «Но, может быть, сначала выпьем чаю?» День выдался холодным. «У меня много работы, Леонид Иванович». Она впервые за эти дни прямо посмотрела на меня, и в ее глазах читалась какая-то настороженность. «Маша, что случилось?» — спросил я, когда мы поравнялись с пустой бытовкой, где никто не мог нас услышать. «Ты избегаешь меня». Она остановилась, поправила выбившуюся из-под шапки прядь волос. «Ничего не случилось. Просто я слышала некоторые разговоры». «Разговоры?» — я непонимающе нахмурился. «О вашей репутации в Москве?» — она опустила глаза. «Приехала новая медсестра Полякова. Она работала на Горьковском автомобильном заводе, где вы тоже руководили, знает многих». Я почувствовал, как холодок пробежал по спине, и вовсе не от мороза. Возможно, моя репутация оставляла желать лучшего. Отрывочные сведения из писем, документов и случайных разговоров складывались в образ человека, небрежно относящегося к женщинам. «Представляю, какие там слухи ходили о нас с Варварой. Маша, послушай, не нужно объяснений», — она покачала головой. «Ваша личная жизнь – это ваше дело. Просто я не хочу становиться очередным увлечением, о котором забудут, когда экспедиция закончится». Снежинки, крупные и пушистые, начали падать с серого неба, оседая на ее ресницах. «Я хотел объяснить, что тот Краснов и я – совершенно разные люди, но как доказать это девушке? Я не тот человек, о котором ты слышала», – только и сказал я. «Люди меняются, Маша». Возможно, в ее голосе слышалось сомнение. «Но сейчас главное – работа. Нам нельзя отвлекаться». С этими словами она направилась к медпункту, оставив меня стоять под падающим снегом с тяжелым чувством в груди. «Сложно строить отношения, когда прошлое другого человека давлеет над тобой». Глава 20. Стройка. Следующие дни превратились в непрерывную череду организационных мероприятий. Прибывали новые специалисты, доставлялось оборудование, размечалась трасса нефтепровода. Савин развернул полевую мастерскую, где проводились испытания труб и соединений. Рихтер колдовал над чертежами насосных станций. Кудряшов с бригадой геологов исследовал грунты по трассе, выявляя опасные участки. «Здесь болото», — докладывал он, указывая на карте проблемные места. «Зимой промерзло, но весной поплывет. Придется делать свайное основание. Понадобится лес, много леса», — отмечал Лапин, подсчитывая материалы. «Надо начинать заготовку сейчас, пока морозы. Я выделил отдельную бригаду лесорубов под руководством опытного уральского плотника Ермолаева. 20 крепких мужиков отправились в тайгу рубить сосны и лиственницы для будущих опор трубопровода. На третий день прибыл первый эшелон с трубами. Разгружали вручную, укладывая штабелями вдоль расчищенной просеки, начало будущей трассы узкоколейки. Сталь хорошая, уральская, одобрительно постукивал по трубам Савин. Но для нашей сернистой нефти этого недостаточно. Островский, перепачканный какими-то химикатами, притащил ведро с густой темно-коричневой массой. Вот, испытайте покрытие. Смесь бакелитовой смолы с асбестовым наполнителем. При нагревании полимеризуется, образуя прочную защитную пленку. Савин скептически осмотрел субстанцию, но согласился испытать ее на двух пробных отрезках трубы. «Сначала на малых образцах проверим», – проворчал он, – «а то как бы трубы не забить вашей химией. Проверяйте сколько угодно», – пожал плечами Островский. Но это покрытие выдержало двухнедельное воздействие концентрированной серной кислоты без видимых повреждений. К вечеру пятого дня после совещания первые 500 метров трассы были размечены вешками. Бригада землекопов начала рыть траншею там, где грунт поддавался. В скальных местах пришлось применить динамит. Глухие взрывы разносились по промыслу, распугивая таежное зверье. На шестой день произошло сразу два события. Пришла телеграмма о выделении нам двух сварочных аппаратов от Уралмаша, и случилась первая серьезная авария на разметке. Один из геодезистов, не заметив промоины под снегом, провалился по пояс в ледяную воду. Его быстро вытащили, но к вечеру поднялась температура. Пришлось вызывать Зорину. Она появилась в бараке, где разместили заболевшего, с медицинской сумкой и решительным выражением лица. Воспаление легких, диагностировала она после осмотра. Нужно срочно в тепло и лекарства. Я распорядился выделить печь-буржуйку для обогрева и отправил Нарочного в Бугульму за медикаментами. «Как он?» – спросил я, когда мы вышли из барака. «Жить будет, если не будет осложнений», – ответила Зорина, снимая перчатки. «Но работать сможет не раньше, чем через 2 недели». Мы стояли на морозе, окруженные заснеженными елями. Из трубы барака вился дымок, окрашенный в розовый цвет заходящим солнцем. Момент казался подходящим для разговора. «Маша», — начал я, — «насчет того, что ты слышала, Леонид Иванович», — она подняла руку, останавливая меня, — «я не имею права осуждать вас, но и не хочу торопиться. На промысле достаточно сплетен и без того. Я не тот человек, которым был в Москве и в Нижнем Новгороде», — произнес я, четко выговаривая каждое слово. «Здесь, среди болот и нефтяных вышек, я нашел настоящего себя, и в этом настоящем ты занимаешь особое место». Она внимательно посмотрела мне в глаза, словно ища подтверждение искренности. «Время покажет», — наконец произнесла она, — «а сейчас мне пора, нужно подготовить перевязочные материалы». Когда она ушла, я остался стоять в одиночестве, глядя на темнеющее небо. Иногда прошлое становится самым серьезным препятствием в настоящем. На седьмой день прибыли первые секции полевой узкоколейной железной дороги, диковильки. Небольшие рельсы, шпалы, крепежные элементы, все аккуратно упаковано и пронумеровано. Глушков, имевший опыт прокладки полевых железных дорог еще в гражданскую, руководил разгрузкой и сортировкой. «Отличный комплект, товарищ Краснов», — докладывал он, поглаживая щетину на подбородке. «Рельсы 3-дюймовые, для паровоза легкого типа вполне подходит. И шпалы металлические, на деревянных подкладках, для наших условий самое то. Сколько времени займет сборка первого километра?» — спросил я, разглядывая аккуратные секции. «При хорошей организации и погоде, дня 3-4, прикинул Глушков. «Но нужна подготовленная трасса с утрамбованным полотном, иначе весной все поплывет». Я распорядился перебросить часть землекопов с трассы нефтепровода на подготовку полотна для узкоколейки. Приоритеты приходилось менять на ходу, реагируя на поступление материалов и оборудования. К обеду получил радостное известие от Островского. Его защитное покрытие выдержало все испытания. «Посмотрите, Леонид Иванович», — химик протягивал мне 2 образца трубы. «Этот, с покрытием, пролежал в нашей нефти неделю. Ни следа коррозии, а контрольный уже начал разъедаться». «Отлично», — я внимательно осмотрел образцы. «Сможем наладить производство в нужных объемах, при условии поставки компонентов?» «Да», — кивнул Островский. «Но нужна специальная установка для нанесения покрытия. Лучше на заводе, до доставки труб. Сделаем запрос в наркомат», — решил я. «А пока будем покрывать вручную, хотя бы критические участки. Вечером того же дня получил тревожное сообщение от Кудряшова. На 5-м километре трассы обнаружена карстовая полость, докладывал геолог, раскладывая на столе схемы разрезов. Глубина залегания от 3 до 5 метров, протяженность около 200 метров. «Обойти можно?» – спросил я, изучая карту. «Можно, но это удлинит трассу на километр». Кудряшов показывал альтернативный маршрут. «Придется делать 2 дополнительных поворота». Я взвесил все за и против. «Безопасность важнее. Корректируем маршрут. Нельзя рисковать трубопроводом, особенно с учетом наших агрессивных условий». Перед сном я заглянул в медпункт, надеясь увидеть Зорину, но встретил только новую медсестру Полякову, полную женщину лет 40 с недоверчивым взглядом. «Мария Сергеевна у больного», — сухо сообщила она, поджав губы. «Что-то передать?» «Нет, ничего». Я повернулся, чтобы уйти, но услышал за спиной: «Не отвлекайте ее понапрасну, товарищ начальник, у нее и без того работы много». Я молча вышел, понимая источник настороженности Зориной. Сплетни распространяются быстрее нефти. Следующий день выдался особенно напряженным. С утра пришла телеграмма из наркомата: «Ускорьте строительство нефтепровода ТЧК, требуется нефть для оборонной промышленности ТЧК, дополнительные ресурсы выделены ТЧК, ждем результатов через месяц». Ну вот, то присылают комиссию для проверки, то требуют ускорить добычу. Но сроки: месяц. По самым оптимистичным прикидкам, мы могли осилить первый участок не раньше, чем через 2 месяца. Я собрал экстренное совещание технического руководства. «Товарищи, ситуация осложняется. Наркомат требует ускорить работы, но у нас критическая нехватка ресурсов. Можно попробовать параллельное строительство», – предложил Савин. «Разбить трассу на участки и вести работы одновременно. Для этого нужны дополнительные бригады сварщиков», – возразил Рихтер. «А у нас всего 4 квалифицированных специалиста». «Тогда предлагаю сосредоточиться на первоочередных задачах», — я развернул уточненный план. «Первое – завершить строительство начального участка узкоколейки, чтобы обеспечить доставку материалов. Второе – построить насосную станцию у основной скважины. Третье – проложить первый километр трубопровода как демонстрационный участок. А остальная часть трассы?» – поинтересовался Кудряшов. «Продолжим изыскание и подготовку траншей», — ответил я, — «но основные силы бросим на приоритетные направления». К вечеру план был скорректирован, бригады переформированы, материалы перераспределены. Предстояла напряженная работа, граничащая с подвигом. Выйдя из штабной палатки, я увидел Зорину, спешащую куда-то с медицинской сумкой. Она заметила меня, слегка замедлила шаг, но не остановилась. «Мария Сергеевна», — окликнул я, — «на минуту». Она неохотно подошла. «Что-то срочное, Леонид Иванович. Наркомат требует ускорить строительство», — сказал я. «Придется увеличить нагрузку на людей. Нужно усилить медицинский контроль». «Понимаю», — кивнула она. «Организую дополнительные обходы в бригадах». Она повернулась, чтобы уйти, но я осторожно взял ее за руку. «Маша, дай мне шанс объясниться. Не как начальнику промысла, а как человеку». Она помедлила, затем тихо произнесла: «Хорошо, я подумаю, как нам с вами быть дальше». Это маленькое обещание согрело сильнее, чем жарко натопленная буржуйка. Еще через пару дней я раскладывал на столе обновленные планы нефтепровода, когда в штабную палатку без стука вошел Глушков. Его обычно невозмутимое лицо выглядело встревоженным. «Леонид Иванович, к нам гости. Представители Бугульминского райисполкома, партячейки и профсоюза. 4 человека. Едут на Розвольних, будут через полчаса». «Неожиданный визит, я отложил чертежи». «Заранее не предупреждали?» «Никак нет, охрана на въезде доложила. Говорят, едут разбираться насчет самовольного использования земель и вырубки леса». Я кивнул, мысленно готовясь к непростому разговору. «Соберите Рихтера, Лапина и Кудряшова, организуйте чай, что-нибудь к столу». Глушков козырнул и вышел. За брезентовой стеной палатки слышались обычные звуки промысла. Скрип полозьев, перестук буровых механизмов, голоса рабочих. Мы набирали темп, и любые задержки могли обернуться провалом плана. Через 20 минут в палатку вошли Рихтер с Лапиным. Главный инженер выглядел помятым, словно его оторвали от важной работы. Начальник снабжения деловито раскладывал на отдельном столике вяленую рыбу, хлеб и открывал жестяную банку консервов. «Что будем делать, Леонид Иванович?» Рихтер нервно поглаживал бороду. «У нас все разрешения от наркомата, но с местной властью согласований действительно маловато. Будем договариваться, ответил я, доставая из сейфа папку с документами. Демонстрировать открытость и подчеркивать выгоды для района. Звук подъезжающих саней заставил нас прерваться. Глушков ввел в палатку четверых мужчин, румяных от мороза, в тяжелых тулупах, обсыпанных снежной крупой.